О том, что происходило с Галактионовым, я расскажу дальше. Что касается меня, то я боялся оказаться в роли старого брюзги. Смотрел, встречался с сотнями людей, колесил по стране, а ночью записывал впечатления, разговоры. Я писал в одной статье: «В жизни человечества Америка заняла видное место, и нельзя понять наш век, не поняв Америки. Ей посвящены сотни од и сотни памфлетов. Легко ее превознести или высмеять, труднее ее понять. За сложностью техники порой скрывается душевная простота, а за этой простотой настоящая человеческая сложность. С некоторыми американцами мне удалось подружиться, и все же, признаюсь, отдыхал я с европейцами, будь то мои старые друзья Тувим, Шагал, Стефа, Хираси, Роман Якобсон, люди, с которыми я встречался прежде, Ле Корбюзье, Де Пуап, или те, которых я увидел впервые, Эйнштейн, Кусевицкий, Шалом Аш, Оскар Ланге. А когда в Нью-Орлеане я увидел старые европейские дома с балконами, я счастливо заулыбался. В Соединенных Штатах я впервые усомнился в бесспорности традиций, привычных оценок, вкусов. 5 лет спустя я поехал в Китай, потом побывал в Латинской Америке, в Индии, в Японии. Я уже знал, насколько мир многообразен, и реже прибегал к европейскому метру или аршину. А поездка в Соединенные Штаты была первой вылазкой, если угодно, начальной школой. Вот почему я хочу рассказать о ней в этой книге подробнее, чем о других моих путешествиях. Прежде, когда я видел в американских фильмах неистовые ливни, они мне казались художественным приемом режиссера. Оказалось, что дождь в Америке не такой, как в Европе. Все чрезмерно: зной, ураганы, наводнения. Плоды и ягоды очень большие, красивые, но лишены привычного для нас вкуса и запаха. Бывший вице-президент Соединенных Штатов Америки Уоллес вывез из Советского Союза кустики русской клубники, фрагария моската, невзрачной, мелкой, зелеными пятнами, удивительно ароматной. Он увлекался садоводством, и у нас нашлась общая страсть помимо политики. Он повел меня в свой огород. Я не сразу узнал мою землячку. Ягоды были втрое больше, но запах исчез. Я вспоминаю первую ночь в Нью-Йорке. Гостиницы оказались переполненными, и консул снял для меня комнату на 18 этаже узкой улицы возле Бродвея. Уснуть я не смог. Рядом горланили пьяные, по комнате носились отсветы реклам. Полночи я простоял у окна. Небо над Бродвеем пылало. Высились макушки небоскребов, грохотал джаз, а внизу, как в горном ущелье, изнемогали человеческие отары. Это было прекрасно и невыносимо. Я как-то обедал с Ле Корбюзье в маленьком французском ресторане 42-й улицы. Он расспрашивал меня о войне, о том, что стало с нашими городами, говорил об архитектуре. Он был необычайным человеком. Он тогда с усмешкой сказал: «Скоро мне стукнет 60, а я еще очень мало построил. Не дают. Я человек поражений». Как всякий новатор, Ле Корбюзье создавал эссенцию, а люди хотят такого искусства, где эссенция разбавлена. Теперь идеи Ле Корбюзье побеждают повсюду. Побеждают архитекторы, которые у него учились, ему подражали, и вместе с тем трезво подходит к делу. А Ле Корбюзье думал не о заказчиках, но о стиле эпохи. Он строил здания-манифесты в Марселе и в Рио-де-Жанейро, в Лионе и в Боготе, в Нью-Йорке и в Пенджабе, огромные небоскребы и поселки из небольших домов. Воевал с улицами, защищал деревья и человеческие нервы, требовал свободы для солнца. Он умер, узнав всеобщее признание. При первой встрече в Америке я ему сказал, что восхищен и подавлен архитектурой Нью-Йорка. Он улыбнулся. «Вы всегда были романтиком, даже когда защищали конструктивизм».